Модуляция 3Б. Николай Гумилев. 1886-1921 годы жизни. Один из тончайших стилистов русской поэзии. Изысканность его поэзии не имеет границ. Был расстрелян большевиками в 1921 году, став таким образом одной из первых жертв режима. Первый в длинном ряду, кульминация которого Мандельштам. Расстреляв Гумилева, убийцы совершили преступление против поэта, но и против русской поэзии. Гумилев был мужем великой Анны Ахматовой, их сын — гениальный ученый Лев Николаевич Гумилев.